любви, как в детстве, когда был мил каждый миг. Когда я ходил на качели в песочнице, видел твой лик. И в эти мгновения счастья, как птица, парил в небесах. Любовь я, как истинный рыцарь, ухаживал радость в глазах. Как птица парил в небесах. Любовь я, как истинный рыцарь, ухаживал радость в глазах. Была неизменным свечением, я замки для вас покорял. Убил всех трехглавых драконов и вас на коне я спасал. В детстве я в сказку сейчас ускакал. Хочу я любви, как в детстве, я в сказку сейчас ускакал.